Глава 1072. Прибытие. Часть 2. Призрачный силуэт дворца, возникший в небесах земель демонического духа, начал обретать более четкие очертания и плотность после того, как из его врат вышла наложница Хуа. Теперь он казался одним из дворцов обители бессмертных, который просто телепортировался сюда. Дворец, равно как и окружавшие его прекрасные цветы, начал уменьшаться в размерах, пока не сжался до размеров человеческого кулака. Пьянящий аромат цветов начал распространяться в пространстве. Уменьшенный дворец опустился в ладонь наложницы и теперь стал выглядеть, словно детально проработанное игрушечное здание. Нежная белая ручка женщины сжала дворец в кулачке, отчего тот начал рассеиваться, пока не слился с ней. Подняв правую руку вверх, наложница Хуа спокойно посмотрела на разъяренного древнего дьявола Тадзя, и в ее глазах на миг промелькнули скорбь и отчаяние. За прошедшую тьму веков наложница так ждала этой встречи с этим человеком. Он всегда находился довольно близко, но в то же время дойти до него было невозможно. Словно бурная река, разделяющая два покрытых зеленью берега, непреодолимая преграда стояла между наложницей Хуа и мужем. Однако сейчас, увидев того, кого она так долго хотела увидеть, Хуа встретилась с совсем другим существом. Глаза древнего дьявола кровожадно сверкнули красным светом, и алчное желание отразилось в его взоре. Посмотрев на наложницу Императора Бессмертных, Тадзя громко расхохотался. «Я и до этого слышал, что Ценлинь пользовался успехом у женщин, и каждая из его наложниц была невероятной красавицей. Самой же красивой среди них считалась наложница Хуа, которая, кажется, пришла из ветряного мира бессмертных. Раньше у меня не было возможности проверить, так ли это, но сейчас вижу, что слухи о красоте наложниц Ценлиня и в самом деле правдивы. Твой Ценлинь погиб, однако его физическое тело осталось. И сейчас я сделаю из его наложницы человеческую печь. Но разве это не удача?» С этими словами он стремительно бросился на наложницу и попытался ее схватить. Тон речи Тадзя был довольно развязным, но в то же время чувствовалось, что он весьма насторожился. Он не боялся наложницы Хуа, но испытывал глубочайший страх перед самим Ценлинем. Как до этого сказала наложница, Ценлинь заранее, до того, как его тело было занято дьяволом, сделал ряд приготовлений на будущее, на случай, если он потерпит поражение. И вот появление этой наложницы — это, скорее всего, первый пункт из разработанного Ценлинем плана. Ценлинь сумел стать сильнейшим из императоров бессмертных. Даже мы, жители внешнего мира, были наслышаны о его мощи. Он обладал не только высочайшим уровнем культивации, но и, подобно Тянь Юньзы, мог строить безупречно продуманные планы. В своей голове он мог уместить буквально все мельчайшие детали. Подумал Тадзя. С появлением древнего дьявола земли демонического духа начали дрожать все сильнее. Потоки бурлящего черного тумана появились в небесах. Тадзя выбросил вперед правую руку, словно хватая наложницу. Одновременно с этим движением черные облака в небесах закрутились и, превратившись в одну колоссальных размеров черную руку, бросились к наложнице. Одновременно с этим человекоподобное создание, стоящее за спиной древнего дьявола, уставилось холодным немигающим взором на Ванлине. Дернувшись всем телом, это существо стремительно бросилось на Ванлине. Сюй Кунзы же в эту минуту находился в плачевном состоянии. Хотя он и достаточно твердо стоял на ногах, но его дыхание было мелким и учащённым, и его можно было услышать даже издалека. Сейчас он дышал, словно загнанный зверь. Но больше пугало не то, как Сюй Кунзы дышал, а стекающая у него изо рта слюна. Вязкая жидкость капала прямо на землю, и в ней невооруженным глазом можно было увидеть длинные волокна. Зрелище было поистине тошнотворным. Его налитые кровью глаза были страшно выпучены, и в них считалось безумие вместе с безжизненной апатией. Его старческое лицо было искажено в такой гримасе, что он сам походил не на нормального человека, а скорее на умственно отсталого. Сюй Кунзы пристально всмотрелся в Ванлине. Самое свежее его воспоминание было об испытываемой им ненависти к этому человеку. Бешено зарычав, Сюй Кунзы вслед за человекоподобным существом бросился на Ванлине. Выражение лица Тянь Юньзы было спокойным и расслабленным. Впрочем, оно было таким на всем протяжении этого путешествия по обители бессмертных. Казалось, что бы ни происходило, это было в соответствии с его планами, и ничего не выходило за рамки его ожиданий. Лин Тяньхо уже наклонил голову, и на его лице отразились весьма сложные чувства. Там были и растерянность, и непонимание, и даже чувство стыда. Когда Сюй Кунзы и человекоподобное существо бросились на Ванлине, то естественно, что последнему пришли на помощь Ван Вэй и Худзюань. Однако бессмертная пара уже была довольно серьезно ранена, само же существо выглядело весьма странным, и поэтому сказать, кто победит в этом противостоянии, было весьма трудно. Видя, что двое бессмертных встали у него на пути, тяжело дышащий Сюй Кунзы, казалось, впал в ещё большее безумие. Он хотел драться с Ван Линем, и любой, кто встанет у него на пути, будет снесен. При приближении Ван Линя Сюй Кунзы низко зарычал, и по его физическому телу пошли странные волны. Изменившись в лице, Ван Вэй поспешно ринулся назад. Однако Сюй Кунзы уже открыл свой рот и исторг из себя фонтанчик черной крови. Кровь источала гнилостное зловоние. От этого действия Сюй Кунзы забился в конвульсиях и исторг из себя еще больше крови. Казалось, он исторг из себя всю кровь, что была в его теле. Потоки крови, словно обретя сознание, сплелись друг с другом в одну большую сеть, которая тут же бросилась в сторону Ван Вэя. Бессмертный, отступая, поспешно взмахнул правой рукой, и перед ним с грохотом возник огромных размеров айсберг. Его появление было слишком внезапным. Кровавая сеть с размаху налетела на айсберг, расплескав большую часть своей силы, однако составляющая ее черная кровь, по-видимому, была невероятно горячей. Она плавила лед и окрашивала ледяную гору в черный цвет. «Ван Линь! Это способность! Первое увядание святых из пяти! Она обладает силой полной завершенности разрушения границ тьмы! Теперь физическое тело этого человека будет ухудшаться и далее, пока он не сгниет заживо!» Поспешно прокричал Ван Вэй. Он хотел было вновь броситься на Сюй Кунзы, как увидел, что израненный Ху Цзюань отступает под натиском человекоподобного существа. Ван Вэй взмахнул рукой, и перед Ван Линем появился еще один айсберг, а после этого бессмертный бросился на помощь своей спутнице. Теперь на пути Сюй Кунзы не было никого. Со стекающей изо рта слюной и кровью он бросился вперед, обезумев еще сильнее. Сейчас он походил не на старейшину альянса культивации, а на сошедшего с ума уродливого монстра. Ван Линь затрепетал внутри в виде летящего к нему Сюй Кунзы. Но он не испугался своего противника. Больше его напугало увядание святых, о котором в последнее время он много раз слышал. «Оказывается, это первое увядание», — пробормотал Ван Линь. Достигшие второй ступени культивации люди имеют практически ничем не ограниченную продолжительность жизни. Потоки изначальной энергии можно превратить в потоки жизненной силы и наполнить ими свое тело. Но существует еще и небесное Дао, которое не может позволить всем существам одновременно обитать в мире. Пять увяданий святых — великое бедствие для культиваторов уровня разрушения границ тьмы. Однако это не значит, что культиваторы, не достигшие этого уровня, могут не беспокоиться. Напротив, их участь будет еще печальней. Тяжело дыша, Сюй Кунзы подобрался к огромному айсбергу. Раскрыв рот, он вновь исторг из себя поток крови, который и так в его теле осталось всего ничего. Запах гниющей плоти заполнил пространство вокруг. Тем временем к наложнице Хуа тянулась призванная дьяволом черная рука. Наложница подняла правую руку вверх и указала пальцем перед собой. На кончике пальца возникла сфера. Сама сфера была наполнена потоком ци и источала пьянящий цветочный аромат. Внутри нее то проявлялись, то исчезали разнообразные образы и силуэты. Сфера отделилась от пальца и взмыла вверх. Черная рука с размаху налетела на эту сферу и разлетелась на множество потоков черной ци, которые брызнули в разные стороны. Глаза от Адзе сощурились, древний дьявол вновь бросился к наложнице, вскидывая правую руку вверх. Мир вокруг изменил свой цвет от наполнивших его потоков черной ци. Быстро двигаясь, они начали скапливаться в облака. «Эта способность хорошо тебе знакома!» Зло улыбаясь, проговорил древний дьявол и сжал ладонь, хрипло возвестив. «Погребальная звезда!» От этих слов потоки черной ци в небесах задвигались с еще большей скоростью. Черные облака одно за другим начали превращаться в сферы, источающие странное сияние, отдаленно напоминающее свет звезд. Постепенно вся Земля была озарена сияющим светом, исходящим из этих сфер. «Техника погребальной звезды моего мужа!» — ахнула наложница Хуа. Качнув голову, она тихо произнесла. «Но с твоей силой у тебя не получится раскрыть подлинную мощь этой способности!» Холодно усмехнувшись, Тадзя вновь взмахнул правой рукой, отчего сферы вспыхнули еще ярче. Свечение постепенно начало приобретать видимую глазу форму. Лучи света сплетались друг с другом, повинуясь движению рук Тадзя. Соединившись в один поток, они ринулись к цветочной бессмертной, намереваясь одним махом покончить с ней. «Если бы мой муж применил эту способность, то он извлек бы силу, заключенную в звездах на сияющем небе, и заполнил бы этой силой всю звездную область. Обладающий этой способностью может выйти на бой против 10 или даже 100 тысяч человек, и этим людям пришлось бы противостоять мощи самих звезд. В глазах наложницы промелькнуло презрение. Она даже не посмотрела на летящий в ее сторону поток света и взмахнула рукой, раскрыв рот. Поток чудесного аромата хлынул из раскрытого рта, и вокруг нее в воздухе тут же появилось 9 сфер. Каждая из этих сфер была наполнена силой основ. Завращавшись вокруг наложницы Хуа, сферы создали подобие защитного барьера или формации. Через мгновение поток ложного света звезд опустился на тело женщины. Одновременно с этим место, где стояла наложница, вспыхнуло ярким светом, став самым светлым местом в округе. Тем временем в звёздном пространстве печать, наложенная на земли демонического духа, уже не выдержала непрекращающихся атак истинного духа Судзаку и культиваторов одноименной секты, с грохотом печать разрушилась. В следующую секунду небеса в землях демонического духа начали искривляться и деформироваться, словно они и были этой печатью. Небесный покров начал крошиться, раздираясь на части, и вот сквозь разорванное небесное полотно показался свет звезд. Священная секта Судзаку пришла!